Вот и схитрился. Не помню, что дали ему, комбрига или комдива. Во всяком случае, при переаттестации в 1940 году он стал генерал-майором. Это уже нечто определенное. В Лансику для того, чтобы получить звезды в петлицах, погонов, как известно, у нас тогда еще не было, требовался некоторый стаж войсковой службы. Изворотливый Николай Сергеевич, продолжая оставаться главным лицом в охране Сталина, умудрился зачислиться на ответственную должность в управлении пограничными войсками и даже успевал что-то делать там по снабжению, подписывал какие-то бумаги. А должность была, разумеется, генеральская. В общем-то, мы поддерживали вполне лояльные взаимоотношения. Что поделаешь? Состояли на одной службе, свыклись за долгие годы. В какой-то мере сближала и общая неприязнь к начальнику главного артиллерийского управления Красной армии Кулику. Завидуя его карьере, Власик вполне резонно считал, что Кулик никак не умнее, что организатор он не лучше, чем сам Николай Сергеевич. Год за годом я боролся, без особых, впрочем, успехов, со старовведениями Кулика. Он упрямо проталкивал то, что было в гражданскую, что было известно Сталину, против чего особенно активно воевал Тухачевский. Основой артиллерийского вооружения Кулик считал 107-ю миллиметровую пушку, хорошо знакомую Ворошилову, Буденному и Сталину по боям в гражданской войне. Но времена-то изменились. Кулик не хотел или не способен был признавать новое. Или, как мы уже говорили, просто искоренял все, что было внедрено в гражданство народа. Добился. Выпуск 45 и 76-миллиметровых орудий был прекращен. И даже большего. Оборудование для выпуска этих артиллерийских систем было вывезено из заводских цехов. Это уж война доказала. Наши 76-миллиметровые орудия были самыми лучшими орудиями в мире в течение всего периода 1941 по 1945 год. Кулик добивался также снятия с вооружения противотанковых ружей, по его мнению, неэффективных. И в то же время всячески поддерживал проблематическое предложение Сталина о создании самозарядной полуавтоматической винтовки. И резко критиковал пистолет-пулемет, сконструированный Дегтяревым. Кому, дескать, нужна эта пукалка, которая бьет на 200-300 метров? Зачем выпускать пистолет-пулемет, ППД, в ущерб государственным интересам? Вот как ставился вопрос. Но автомат Дегтярева был очень хорош для ближнего боя. Я советовал вооружить им нашу конницу, разведывательное подразделение пограничников, часть войск государственной безопасности. Однако я мог только вносить предложения, высказывать свое мнение, а решения принимались другими. А единое мнение Кулика, Ворошилова, Буденного было достаточно тяжеловесным. Наркомат обороны настаивал на прекращении производства ППД и, более того, сообщил о том, что не заказывает заводам автомат как оружие, непригодное для армии, потребное разве что бандитам при ограблении банков. Так было сказано в официальном документе. Сострили. Ну, а если армейских заказов нет, вопрос сам по себе снимает. Хотя производство ППД было уже отлажено, что потребовало больших затрат. Конечно, в ту пору трудно было предположить, что автоматы, вытесняя винтовку, станут основным стрелковым оружием Второй мировой войны и последующих лет. Я, разумеется, не был провидцем, волхвом, но твердо знал истину. Все технические новинки надо тщательно исследовать. Какую пользу они могут принести нашей армии? Ведь когда-то пулеметы внедрялись с трудом.